«Ну вот и разберемся», — расхохотался начальник. «Через месяцок отправим запрос в твою часть и посмотрим, что там скажут. А пока будешь сидеть с уважаемыми людьми». «Вот же бардак развели», — помотал я головой. «Ладно, идем знакомиться с вашими уважаемыми заключенными». Встряхнул руками, и наручники снова упали на пол. Оперативники обернулись на своего молодого сослуживца. «То есть в этот раз точно хорошо закрепил, да?» Вздохнул начальник и отвесил очередной подзатыльник ответственному за наручники. «Вот же вырастил дебила!» «Ну, пап, я правда хорошо застегнул!» Заблеял тот, а я не смог сдержать хохот. «Кто бы мог подумать, что идиотизм передается по наследству?» Дверь распахнулась, и меня толкнули в камеру, где уже сидели и дожидались меня 20 амбалов. Все разом повернулись ко мне, оскалились и терпеливо дождались, пока дверь снова захлопнется. «Опа!» — один из них подскочил со своего места. «Вот теперь нам точно скучно не будет!» «О, это хорошо!» — обрадовался я. «Я вот тоже скуку не люблю. А чем тут, кстати, можно заняться?» «А у нас сегодня по графику театр, представляешь?» — развел руками тот. «Даже так? Театр я люблю. Это вы молодцы, хорошо придумали. А какая пьеса?» «Принцесса и 7 великанов!» — расхохотались они. «Поучаствуешь в представлении?» «Ну, как минимум посмотрю», — улыбнулся я. «Ну а что, если они репетировали специально для меня, как я могу не посмотреть на такое? Скорее всего, у заключенных здесь просто нет других развлечений, вот и развивают свое актерское мастерство. Молодцы, в общем! Сразу представлюсь, я Константин, позывной Первый». «Первый? Ну так проходи, сладкий», — пробасил здоровяк из дальнего угла камеры. «А вот тебе сладкого нельзя, кстати», — подметил я и подошел ближе. «М-м-м?» — не понял тот. «Ну, посмотри на себя. Какое тебе сладкое? Тебе салатики жевать год минимум, а ты все о сладостях думаешь», — помотал я головой. «Все-таки за своим здоровьем надо следить. И дело совсем не во внешнем виде. Как минимум сердце устает прокачивать кровь через такую тушу». «Ты хочешь сказать, что я толстый?» Он от удивления даже привстал со своей койки. «Ну, почему же хочу? Я уже сказал. Вон как шконка трещит. Того и гляди, лопнет», — усмехнулся я, тогда как остальные заключенные удивленно загудели, мол, фраер все, окончательно попал. «Кстати, а где мне присесть?» «Так вон же твое место!» Мне указали куда-то в угол камеры, в сторону торчащего из стены унитаза. «Думаю, тебе будет в самый раз!» «Серьезно?» — прищурился я. «А куда серьезнее?» — развел руками зэк. «Или у тебя есть что возразить? Если есть, то говори, не стесняйся. У нас тут серьезный коллектив». Он показал на здоровенного перекачанного амбала с золотыми зубами. «Вон, даже адвокат есть. Можешь подать жалобу, и он будет отстаивать твои права. Ха-ха-ха-ха!» «Да я и сам жалобу могу предъявить», — усмехнулся я, и глаза мои вспыхнули чистым инфернальным огнем. «Хотите? Ну, давайте поговорим. Обсудим». «Я же сказал, что поговорим». «Вот и поговорили. Кстати, а чего у вас тут так душно?» — поинтересовался я. «Весь воздух выдышали, а форточку никто не открывает. Давайте, исправляйтесь». «Так это... как бы так сказать? Нет здесь окон, дядь Кость!» — забубнили заключенные. «У вас слишком ограниченное мышление, и вы пессимисты!» — отмахнулся я. «Рэмбо, открой форточку!» Прошло всего несколько секунд, и одна стена рассыпалась от мощного взрыва. А когда пыль осела, камера наполнилась свежим воздухом. Вот, совсем другое дело. Кстати, вы правда молодцы, хороший совет дали. Адвокат действительно хорош. Отстоял мои права и даже первоклассную койку мне выбил. Похвалил я своих сокамерников. «Рад стараться, Константин!» — прогундосил адвокат откуда-то со стороны унитаза. «Да уж, какие-то они совсем расстроенные тут сидят. А ведь до разговора такие веселые и жизнерадостные были, предлагали кучу всяких развлечений. И куда делся тот запал? Почему теперь они лежат на койках, держатся за сломанные ребра, а один и вовсе стоит посреди комнаты, думает?» Наверное, размышляет о том, что некрасиво было нападать на меня с ножкой стула. Теперь сидеть не может. Но зато вон как осанку держит. Молодец! «Господин Константин!» — один из них поднял руку. «Уважаемый смотрящий, можно вопрос?» «Погоди, а что значит «смотрящий»?» «Ну, это самый уважаемый в камере!» — почесал затылок тот. «А, ну ладно, побуду пока смотрящим тогда», — кивнул ему. «И что за вопрос?» «Просто хотел спросить, а как вы сюда попали?» «Это веселая и короткая история», — усмехнулся я. «В общем, решил прогуляться по столице и зашел в одну артефактную лавку, а там...» «Нет, я не об этом», — махнул рукой заключенный. «Ни за что вас повязали! А как? Каким образом? Кто вас смог задержать?» «А что такого? Ну, задержали и задержали», — пожал я плечами. «Просто тут как бы не самые слабые сидят. Я бы сказал, что здесь собрались сильнейшие», — скривился он. «Ну, раньше так считалось. А эти четверо и вовсе... сотрудники разведки!» Он указал на лежащих в углу побитых бедолаг. «Они как бы по-настоящему грозная сила!» «Что, правда не понимаете, почему я тут оказался?» Усмехнулся я, а те замотали головой. «Эх вы! Говорю же, скучно мне! Люблю представления смотреть. Вот одно посмотрел во время допроса. А вы мне обещали спектакль». «Но у нас же...» «Понимаю». Я хлопнул в ладоши, из потолка свалились три увесистые сумки. «Вот вам реквизит. Разбирайте, одевайтесь». Заключенные с кряхтением и пыхтением поднялись со своих мест и побрели к сумкам. Один достал розовую пачку для балета. Другой выудил рога и накладной пятачок. Третий вытащил платье. Четвертый — петушиный гребешок. В общем, там было немало всего разного. Но в основном это, конечно, женская одежда. «Знаете что, Константин?» — ко мне подошел покрытый татуировками старый зэк. «Я уважаемый человек. Больше 40 лет по зонам. И все знают меня... как авторитетного вора. Я не буду этого делать». «Знаешь почему?» — оскалился он. «Потому что я уйду отсюда». В три прыжка он доскакал до двери и стал со всей силы молотить по ней кулаками. «Выпустите меня! Я всех сдам! Всех подельников!» «О, новенького обрабатывать начали!» — послышался голос снаружи. «Слыхал, как орёт?» «Дебилы, я не новенький! Я пахан!» — взревел заключенный. «Да-да, каждый второй так говорит!» — расхохотались надзиратели. «Ничего, посиди там, пусть уважаемые люди с тобой развлекутся!» «Я есть уважаемый человек, идиоты! Выпустите, пока это не изменилось!» — заверещал пахан, но в ответ надзиратели расхохотались еще громче. «Уважаемый человек, как ты там говорил, принцесса и 7 великанов, да?» Положил я руку ему на плечо. Что ж, будешь принцессой в таком случае? Нет, лучше великаном, насупился он. Хорошо, что у тебя есть свое мнение, и ты готов его отстаивать, похвалил я его. И я уважаю это. В таком случае, раз ты не хочешь быть принцессой, то и представление не выйдет. Послышались облегченные вздохи заключенных, и я продолжил. А раз не получится сыграть пьесу «Принцесса и семь великанов», сыграем другую, не менее интересную. Разыграем сказку «12 веселых петушат». Сокамерники сразу позабыли про свои поломанные ребра и, ловко подскочив со своих коек, бросились на своего товарища. Буквально полминуты, и вот он уже в парике с накрашенными губами и в розовом платье сидит и хлопает глазами. «Где тени?» — рыкнул адвокат. «Нету!» — в панике завопил стилист. «Неважно!» — кивнул амбал и пару раз хорошенько приложился по лицу принцессы, так что тени под глазами появились сами собой. А далее началось представление, но, к сожалению, продлилось оно совсем недолго. «Константин, на выход!» Дверь камеры распахнулась, и на пороге появились оперативники со своим начальником. «А где волшебное слово?» Я даже не стал оборачиваться, так и сидел, глядя на шикарную актерскую игру. «Прибью, если сейчас же не выйдешь, гнида!» — зарычал начальник. «Гнида, значит? Ну, хорошо». Я лениво поднялся с кресла и встретился с удивленными лицами оперативников. «Стоп!» — нахмурился один из них. «А что тут вообще происходит?» «Пьеса? А что вам не нравится?» Поинтересовался я и протянул руки, чтобы на них повесили уже, наконец, наручники. «Так это же пахан! И он... принцесса?» Начальник не сразу поверил в увиденное. «Это сценический образ», — возмутился я. «И играет он отменно». «Спасибо!» — пропищала принцесса. «Кстати, я сейчас уйду, а пьесу надо доиграть!» — погрозил им пальцем. «Если кто начнет снимать реквизит раньше времени, отправлю вас с гастролями по всем зонам страны!» Забавно было наблюдать, как на одного из великанов начали спешно натягивать сапоги, которые ему сильно жали, и он постоянно норовил от них избавиться. Оперативники были удивлены, но быстро взяли себя в руки и сразу повели на новый допрос. Мы прошлись по длинным коридорам, поднялись по лестнице и вскоре зашли в просторную комнату, где за столом сидели всевозможные министры, главы разведки, тайной канцелярии, армии, службы безопасности. И почему они такие бледные? Да и глаза как-то неестественно пучат, глядя на меня в наручниках. Зато вон какие оперативники довольны, никак не могут улыбки сдержать. «Вот он!» — воскликнул начальник столичного отделения внутренней разведки. «Это тот самый шпион! И по нашей информации, он невероятно сильный профессионал своего дела, специалист высшего уровня! Он хотел убить императора-батюшку, представляете?» — схватился за голову он. «А еще планировал диверсию во дворце, собирался стравить два государства, а еще распылить ядовитые вещества над столицей. По нашим данным, за последние две недели он успел убить 12 человек!» Мужик положил на стол стопку документов и стал показывать все эти раскрытые дела. «На его счету 42 угона, 57 краж, 104 грабежа. Представляете, что это за изверг?» «Мы говорили, что ты попал», — оскалился оперативник и ткнул меня локтем в бок. «Смотри, каких людей ты заинтересовал!» «Господа, как считаете, за поимку такого преступника нам положена награда?» Гордо расправил плечи начальник отдела. Глава имперской разведки постоял минутку, посмотрел на меня, затем медленно перевел взгляд на документы и уперся взглядом в своего героического подчиненного. После чего спокойно направился прямо к нему. «Виктор Степаныч!» — — заулыбался начальник отдела. «Честно признаюсь, допрашивать его было очень тяжело. Я и так, и сяк, и током его, и утюжком, а он...» «А еще он меня гнидой называл», — добавил я, и в тот же миг по ушам ударил хлесткий щелчок. От такого подзатыльника начальник кубарем покатился по полу и остановился, лишь упершись в стену. «О, еще один мопс! Говорю же, это семейное!» «Да я честно, хорошо пытал!» — возмутился начальник и даже попытался встать. «Очень старался! Только кости разве что не ломал, но дубиной по нему прошелся как следует!» Очередной подзатыльник отправил его в другую часть комнаты. Но он так и не понял, что бьют его не за слабые пытки, а просто за сам факт пыток. «Хорошо, я пойду на курсы и научусь пытать еще лучше, и тогда... Ай!» Снова полет, но понимание так и не пришло. «А хотите, я его пристрелю, а?» «Погоди, Виктор Степанович». Я остановил главу разведки, а то в следующий удар он собирался вложить слишком много сил. «Давайте мы все кое-что посмотрим». С моих рук свалились наручники, и я достал из кармана пульт от телевизора, сразу нажав на кнопку запуска видео. На экране показались кадры моего допроса, но большую часть избиений я просто промотал. «Во!» — остановил перемотку и дал всем возможность посмотреть, о чем мы разговаривали с этим начальником ближе к окончанию допроса. «Можете сами оценить, как работает ваше ведомство». «Где ты был вчера вечером?» — кричал начальник, не забывая каждое слово подкреплять ударом дубинки. «Проводил совещание министров», — честно ответил я ему тогда. «Этих старых гомиков можно подозревать в чем угодно, но точно не в работе со шпионами. Они для этого слишком тупые!» — расхохотался он. «Так что не выдумывай! И, кстати, как ты думаешь, могу ли я прямо сейчас застрелить тебя, как опасного врага империи?» Он достал пистолет и покрутил им у меня перед лицом. «По законам, которые создал наш император-батюшка, нельзя», — пожал я плечами. «Здесь я император, и только я решаю, какие законы тут работают, а какие нет, понял?» Зарычал мужик на экране, тогда как один из министров потерял сознание и ударился лбом об стол. «Можешь считать, что я временно исполняющий обязанности императора в этом ведомстве!» «Вообще-то, это я временно исполняющий обязанности императора. Ну да ладно!» «Эй!» — он подозвал к себе товарища. «Слушай, а давай на этого дурачка повесим все наши нераскрытые дела!» «А вдруг заподозрят?» — замялся тот. «Ой, эти старые пердуны никогда не догадаются! Им говно под нос подложи, они этого не заметят!» — расхохотался начальник. «Уверен, все нормально будет!» «А если все же узнают?» «Так я лично каждого из них в задницу пошлю!» «Кто они такие?» Продолжил хохотать он, и на этом я... остановил видео. «Ну что?» Повернулся к начальнику отдела. «Вот они узнали. Посылай давай, чего стоишь?» Усмехнулся я, и ожидаемо никого он посылать не стал. «Как вам, господа министры? Что вы можете сказать по поводу состояния одного из главных ведомств страны?» «Это пипец», резюмировал глава разведки. «Им тоже, кстати, пипец. Лично от меня». «Ну и отлично. А после этого всего я жду вас всех в своем кабинете. И уже с вами мы поговорим, откуда взялся такой бардак в самом сердце империи». Посмотрел на бледных министров и начальников. «На этом все. Разбирайтесь». Я развернулся и вышел из комнаты. А там еще некоторое время... царила напряженная тишина. «А где его кабинет?» Вскоре послышался удивленный голос бывшего начальника отдела. «Там же, где кабинет императора, дебил!» — рыкнул глава разведки. «Вам же, имбецилам, распоряжение присылали!» «Так мы думали, что это прикол!» «Ну все, можете начинать смеяться!» Глава 4. Султан уже не раз пожалел о своих принятых решениях. Причем о каждом решении он успел пожалеть уже по несколько раз. Нервы на пределе. Что делать, непонятно и неизвестно. И вопросов возникает все больше. Тогда как ответов как не было, так и нет. Только волнение, тревоги и состояние, близкое к истерике. Но надо держаться, ведь еще не все потеряно. Потому султан лично присутствовал на военном совете и выслушивал отчеты командующих самых разных фронтов и направлений. С той стороны давят, там захватывают города. В море и вовсе воцарился какой-то невероятный хаос, и постоянно случаются диверсии. Причем даже там, где будешь ждать их в последнюю очередь. То мина подводная приплывет сама по себе и ударится о борт выходящего из верфи новейшего корабля. То торпеда развернется и помчится обратно. То затычку из пушки не вытащит и ее разорвет на куски. Полнейший бред! Но, судя по отчетам, этот бред царит сейчас во всей османской армии, которая, к слову, раньше славилась на весь мир железной дисциплиной и исполнительностью, а теперь выглядит как сборище перепуганных голодранцев. Снабжения нет как такового. Колонны транспорта постоянно теряют дорогу, сворачивают не туда, застревают на пересеченной местности или вовсе приезжают пустые. Так что министры и военные один за другим докладывали новость одну хуже другой. Но султан уже смог привыкнуть к таким новостям. Других в последнее время и не бывает. «Также недавно поступил звонок от Российской империи», — слово взял министр иностранных дел. «Константин I согласен покинуть наши города и даже вернуть старого императора». «Отличное предложение!» — выдохнул султан. Впервые за долгое время появилась какая-то надежда. Он хотел сказать, что Константин просто испугался или не выдержал давления османов, но понимал, насколько глупо будет звучать этот бред. «Но в чем подвох?» — прищурился он. «Вы проницательны, как никто другой!» Министр выдержал короткую паузу, пытаясь собраться с мыслями. «Есть один небольшой нюанс». «Он хочет золото? Или какие-то технологии?» — нахмурился тот. «Говори же! Чего ему надо взамен?» «Ему нужен Константинополь», — обреченно вздохнул министр. «Любой ценой». Катя сидела в удобнейшем диване, листала очередной каталог платьев и попивала чай. В общем, все как обычно, ничего нового. Она бы так и сидела хоть сколько угодно, но иногда ее мама отвлекала от выбора наряда своими вопросами, которые, в свою очередь, тоже по большей части касались этих самых нарядов. «Кстати, а тебе совсем не интересно, чем занимается твой муж?» — поинтересовалась женщина. «Ну?» Катя отвлеклась от изучения журнала и захлопала глазами. «Нет, не интересно. Пусть делает, что посчитает нужным. Меня не касается. У него свои дела». «Не касается», — вздохнула мать. «С недавних пор его дела касаются всех сразу. Причем не только жителей империи, но и нескольких других государств». «Что?» — снова отвлеклась от своих мыслей Катя. «Да ничего, ничего», — отмахнулась мать. «Ты платье выбрала уже?» «Не, пока между четырьмя вариантами думаю», — — вздохнула Катюша. «А сказать ему, когда собираешься?» — прищурилась женщина. «Дай-ка подумаю. Наверное, никогда? Ну или дождусь удачного момента». «Например?» — не поняла та, а Катя задумалась и представила, как на Костю упала авиабомба, и он потом лежит весь замотанный в гипс где-то в палате госпиталя. Голова зафиксирована, руки и ноги не работают. Но стоило девушке отчетливо представить эту картину, как воображаемый Костя подскочил, и весь гипс разлетелся на осколки. «Ты чего?» — выдернула ее из раздумий мать. «Да ничего, просто. В общем, подожду момента какого-нибудь и тогда сообщу», — отмахнулась Катя. «Просто не хочется его отвлекать. Работа у него опасная, как-никак». «Так он же командир», — усмехнулась женщина. «Он ведь может сидеть в безопасном месте и оттуда командовать спокойно». «Может, но не сидит». Катюша даже рассмеялась, представив Костю сидящим в кабинете и раздающим команды. «Чаще всего, если что-то взрывается, стреляется и плачут враги, значит, где-то там Костя. Так что давай я и правда дождусь удачного момента». «Дело твое, я же не настаиваю», — пожала плечами мать. «А с твоей проблемой как? Обострения не участились?» «Знаешь, они вообще пропали, и приступов не было давно». «Ну так это замечательно», — искренне обрадовалась она. «Тебе ведь говорили, что с возрастом будет становиться только хуже, а ты почему-то на поправку пошла. Но все равно внимательнее следи за своим здоровьем. Хотя ведь так никто и не понял, что это за болезнь». «Вообще-то появились некоторые догадки», — замялась Катя. «Но это так, даже говорить о них нет смысла». «И что, даже не появляются чужеродные мысли в голове, как раньше? Мол, убей всех или сделай что-нибудь с собой?» Женщина невольно вздрогнула, вспомнив, как плохо приходилось ее дочери во время таких приступов. «Ой, такого тоже давно не было. Хотя...» Девушка задумалась на пару секунд, и на ее лице появилась улыбка. «Обычно скулит кто-то, но это в основном, когда Костя рядом». В этот момент ей на телефон пришло сообщение. «О, вспомнишь Костю, вот и он. Все, мам, я пошла». Девушка подскочила со своего места и побежала к выходу, но замерла на секунду и решила вернуться за своим чайным набором. Так, на всякий случай. А то как-то очень уж жадно на него смотрит мать. «Ну как там?» Я отвлекся от изучения очередного отчета и посмотрел на собравшихся в кабинете министров. «Константинополь уже наш?» «Нет, Константин», — вздохнул адмирал Чайкин. «Я уже 100 раз повторял, что это практически невозможно. Такой город не взять. Его можно в лучшем случае разрушить, но для этого потребуется немало сил». «Ой, ты также и про заминированный канал говорил», — отмахнулся я. «Не ссыте, в общем, скоро все будет. Только действуйте по моему плану и ни на что не обращайте внимания». «Очень сложно в это поверить, Константин», — честно признался адмирал. «Но я ведь не спорю, просто не могу понять, как это возможно осуществить, вот и все». «Да уж, захватить город-крепость силами пары тысяч морских пехотинцев, что же может пойти не так?» — грустно усмехнулся командующий наземных войск Российской империи. «Ой, не надо драматизировать», — помотал я головой. «Там, помимо морских пехотинцев, будут корабли и самолеты. А еще орда бесов в качестве основной атакующей группировки. Но об этом им знать пока рано». «Ладно, с этим понятно. Больше всего меня интересует, как там процесс проверок. Все успеваете в срок? Больше не было эксцессов?» «Проверки идут масштабные и достаточно успешные», — проговорил глава внутренней разведки империи. «И мало того, Благодаря этому уже была устранена угроза начала бунта в империи. «Эх, жаль, конечно», — вздохнул я. «Что?» — не понял разведчик. «А, нет, все хорошо. Классно, конечно, что предотвратили, но я и против мятежа ничего не имею. Пусть поднимают», — честно признался собравшимся. Они стали удивленно переглядываться и тихо переговариваться между собой. «Просто бунт — это весело, а еще веселее его подавлять. Даже буквально вчера на окраине столицы удалось немного повеселиться. Дело в том, что один из важнейших отделов службы безопасности оказался прогнившим до основания рассадником предательства и бандитизма. Начиналось все от высшего руководства и заканчивалось простыми рядовыми. Чуть ли не каждый там был, так или иначе, замешан в серых схемах заработка или же в самых незаконных способах отъема денег и драгоценностей у населения. Как говорится, рука руку моет. И честных служащих там не нашлось. Но зато проверка нашла много нечестных. И эти идиоты не придумали ничего лучше, чем забаррикадироваться в здании крепости, взяв проверяющих в качестве заложников. Потом какие-то требования выдвигали, просили вертолет, набитый деньгами и заправленный достаточно, чтобы можно было покинуть страну. Бандиты в погонах прекрасно понимали, что здание службы безопасности легко штурмом не взять. Эта операция могла стать действительно сложной, и потери избежать невозможно. Вот я и решил вмешаться. А что? Сначала бесов туда запустил, и они быстро и незаметно раздали заложникам противогазы. А потом внутри раскрылась пентаграмма призыва, и оттуда вышел демон-бздун. Смешно? А ведь страшный монстр, между прочим. И тем, кто хоть раз сражался с такими, смешно точно не будет. Даже среди демонологов в некоторых мирах этот демон считается запрещенным к призыву, и за такое где-то могут казнить или серьезно оштрафовать. А ведь раньше он таким не считался, и все смеялись над демоном-бздуном. До тех пор, пока я шутки ради не призвал разом несколько десятков тысяч таких. Мир закрылся на карантин. Меня внесли в список нежелательных гостей, которых при возможности надо вежливо попросить уйти. Ну и все. Больше я там не появлялся, так как там провоняла сама структура планеты. Местные как-то привыкли, а вот я не смог. А тут всего один бздун. Так что ничего страшного случиться не должно. Для тех, кто стоит снаружи, в оцеплении. Внутри здания, конечно, начнется настоящий ад. Прозвучал приглушенный хлопок, и волной желтоватого дыма выбило разом все окна и двери. Двое бойцов вылетели вместе с железной калиткой на главном входе в здание, и я считаю, что им повезло больше других. Пусть они и сломали по паре костей, но зато хотя бы не успели надышаться этой гадостью. А вот спустя пару минут из дверей и окон начали выползать горе-террористы. Правда, заложники тоже немного пострадали. Противогазы им дали действительно хорошие, даже лучшие. Артефактные фильтры работали на полную мощность и очень старались, но даже этого оказалось недостаточно. С этой проверкой получилось весело, и было арестовано немало продажных служащих. Ну а в других местах все происходит куда тише и спокойнее. Причем проверки эти идут по всей империи одновременно. В каждом городе, в каждом ведомстве сейчас орудуют члены комиссии и уже проверенные оперативники. Они неожиданно заявляются в кабинет начальника того или иного ведомства, сразу вскрывают сейф, забирают компьютеры и телефоны. Особо не церемонятся, ведь на это у них есть ордер, выписанный от имени императора. Меня, кстати, несколько раз предупреждали министры, что лучше проводить проверки точечно. Сначала в одном городе, потом в другом, Иначе можно спровоцировать недовольство высокопоставленных чиновников, военных и аристократов, что повлечет за собой государственный переворот. А мне что? Пусть переворачивают сколько угодно. Я их тоже перевернуть могу. Вот и решил сделать максимально эффективно, чтобы никто не смог спрятать улики. Они просто недооценивают уровень моего безразличия к этим всем интригам и бунтам. Сколько хоть арестовали уже? Поинтересовался я у главы разведки. Вот список особо провинившихся. Он передал мне папку с несколькими листами. Они, может, и не заслуживают казни, но как минимум посадить их стоит. «Да ну!» — почесал я затылок. «Тут что, около 5000 человек? Серьезно?» «Понимаю. Это позор для империи и для меня лично», — развел руками разведчик. «Никто не думал, что настолько много служащих погрязло в этом...» «Много, согласен», — кивнул я. «Но, с другой стороны, империя у нас тоже не маленькая. Так что, если считать в процентах, все не так уж и плохо. Но все равно неприятно, да. На самом деле, 5000 — это только начало. Проверки идут полным ходом и закончатся не скоро. Причем проверяют по всем параметрам. Растрата средств, кумовство, коррупция — возможная связь с разведками других стран, в том числе и дружественных. Список там серьезный, и всех проверяют по полной. Я предлагаю поместить их в исправительное учреждение номер 11. Липовая роща. Заключил разведчик, а по комнате прокатился гул голосов. Все-таки пусть липовая роща создана для изменников Родины, и условия там, мягко говоря, суровые. «Может, хоть немного помягче? Не все из них предатели. Некоторые были вынуждены участвовать в этих серых схемах», — скривился один из министров. «Ага. Взяточников и воров защищает. Надо будет присмотреться к нему повнимательнее. Может, отправим их в колонию номер 23?» «Стоп», — нахмурился я. «А почему вы решили, что их надо обязательно в тюрьму?» Все резко побледнели и стали переглядываться. «Что, сразу казнь?» — удивленно проговорил разведчик. «Ну, почему же?» — возмутился я, и остальные выдохнули. «Казнь — это жестоко, а мы цивилизованные люди, живем в цивилизованной стране, так ведь?» «Да, конечно, казнь — это слишком жестоко». «Правильно, и поэтому...» Я взял чистый листок и начал писать на нем новый указ. «И поэтому все, кто захочет помилование и возвращение в общество, восстановление своей репутации и возвращение долга Родине, смогут получить прощение. Всех отправим в демонов войны!» С этими словами я жестко поставил печать в документе. «Константин, можно скажу?» — поднял руку глава разведки, а я в ответ утвердительно кивнул. «Может, все-таки расстрелять? Жалко, бедолаг. Зачем так жестоко с ними?» «Ну ладно, тогда расстреляем, хорошо!» — вздохнул я и начал писать новый указ. «Да я пошутил! Не надо расстреливать!» — заверещал он. «Поздно!» Пожал я плечами, продолжив составлять указ. «Хотя, ладно. Расстреляем тех, кто откажется вступать в демонов. Мы же не дикари какие-то, верно? Каждый человек должен иметь право выбора». Лежаков сидел полностью расслабленный, слушал спокойную музыку и попивал ромашковый чай. И это сейчас. А буквально недавно он хлестал прямо из пузырька валерьянку, запивая успокоительные таблетки. «Все!» Генерал сделал глубокий вдох носом и медленно выдохнул ртом. «Я спокоен. Все хорошо». А ведь все и правда хорошо. В части сейчас дела идут нормально, Император вернулся с отрядом с задания и даже не пострадал. Непонятно только, чего он до сих пор тут делает. Но также Лежаков понимает, что спрашивать об этом было бы, как минимум, некорректно. Кто он такой, чтобы задавать глупые вопросы самому императору? Впрочем, разок генерал все же не выдержал и поинтересовался, но тот ответил расплывчато, мол, это императорские дела и все тут. Так или иначе, Лежаков даже подумывал закатить небольшой праздник по поводу возвращения императора живым и здоровым. Только сейчас он смог облегченно выдохнуть, чтобы в будущем можно было жить спокойно, дал всему отряду Константина трехдневный отгул. Пусть погуляют по городу, отдохнут хорошенько, покутят. А там, может, император вспомнит, как хорошо в городе и как классно не воевать. Ну и уедет домой, наконец. Генерал подлил себе еще немного чая и с трудом унял дрожь в руках. Еще бы, ведь сколько ему пришлось пережить за последние дни. А ведь даже при всей своей силе и здоровье Лежаков понимает, что сердце его может не выдержать таких нагрузок. Все-таки он то и дело получал новые отчеты с места событий. Квадрат, где орудовал отряд Кости вместе с императором, находился под постоянным наблюдением, и все эти бесконечные дни там царил самый настоящий ад. Снаряды рвались каждую секунду, канонады выстрелов не стихали ни на мгновение. Новосы каким-то образом узнали, что за этим отрядом ведется усиленная слежка, и посчитали, что это все неспроста. Подумали, что там кто-то важный, его надо обязательно захватить или убить. Вот и слали туда бесконечные подкрепления. «О, Леночка!» — устало проговорил Лежаков. «Я пока занят, если что». «То есть личные дела новобранцев рассмотрите позже?» — уточнила она. «А, ты по делу?» — кивнул он. «Тогда ладно, заноси, буду рассматривать». «Давайте лучше не занесу, а завезу!» — кивнула женщина и закатила в комнату груженную документами тележку. «Вот, товарищ генерал, около 5000 новобранцев. Все прибыли сегодня». Генерал подавился чаем и закашлялся. «В смысле 5000? Откуда? Все разом? Как это возможно?» Он схватил первую попавшуюся папку, раскрыл ее и снова чем-то подавился. «Майор разведки?» Бросил ее на стол и открыл следующее личное дело. «Полковник службы безопасности империи? Капитан сил противодействия особо одаренным? Хм, Леночка, а это точно не ошибка? Может, ты случайно попала в базу данных разведки и принесла мне распечатку личных дел?» «Не-не, все нормально», — отмахнулась она. «Разве вы не знали, что сейчас по всей империи идут проверки всех служб? Вот, Константин Первый издал указ, по которому...» «По которому товарищ Лежаков должен сдохнуть от сердечного приступа!» — обреченно проговорил генерал. «Или в дурку уехать!» Помотал он головой и бросил папки обратно в тележку. «Ладно, будем работать! Главное, чтобы император был в безопасности и поскорее вернулся домой!» Генерал достал из ящика стола журнал, стал вносить туда обновленные данные, отмечать в плане тренировки новобранцев предварительный график тренировок и проверок. Вроде бы обычная рутинная работа, но что-то Лежакову не нравилось. Какое-то непонятное чувство постоянно давило на него, заставляло нервничать, доставляло неудобства. И когда зазвонил телефон, он даже не удивился. «Товарищ генерал, это сержант Гусев!» — послышался бойкий голос из трубки. «Помните, вы приказали следить за отрядом в отпуске?» «Конечно помню. И что, как они? Отдыхают?» — оживился Лежаков. «Отдыхали, товарищ генерал!» «В смысле?» — нахмурился он. «Устали отдыхать? Ну, такое бывает». «Тут такое дело», — замялся Гусев. «Их похитила группа неизвестных. В полном составе. Какие будут приказания, товарищ генерал?» Пожал плечами Лежаков. «Ну, не знаю даже. Застрелись, Гусев!» «Не понял вас, товарищ генерал. А что такого? Ну, похитили их, бывает. Можно ведь разобраться». «Да ничего, Валер, все хорошо. Такое и правда бывает». Лежаков перевел взгляд на свой пистолет и крепко задумался. «Просто только что был похищен отряд нового императора. И в этом отряде как раз служит старый император. Понимаешь, да? Это называется комбо, Гусев. Так что советую застрелиться. Да и сам, пожалуй, поступлю так же. Все, конец связи. Конец карьеры. Конец жизни». Конец главы. Глава 5. Сижу в кабинете, никого не трогаю, заполняю документы. Интересная штука быть императором, однако. Не сказать, чтобы я не был императором. Ладно, не был. Два раза царем, три раза ханом, лордом доминиона вообще несчетное количество раз, пару десятков раз королем. Но это в шутку, а то нехрен пить со мной. А вот императором и правда не был. Наверное, по той причине, что в тех мирах, где я был, императоры давали клятву не пить ни с кем. А главное, не пить ни с кем наспор. А то приходят всякие охотники, демонологи, лекари, а друиды. Они с алкоголем не просто на «ты». Это алкоголь с ними на «вы». Да и сами друиды непобедимы даже для лекарей. Помню, они решили набухать одного знакомого лекаря. И у них это получилось. Правда, разбухать не получилось. И пострадали великие леса. Но это уже совсем другая история. В общем, о чем это я? Сижу, подписываю документы с интересным содержанием. А точнее... «Ваше временное величество, но так же нельзя! Это же неправильно!» В мой кабинет ворвался министр обороны. «А чего неправильного? Нормально все?» Пожал я плечами. «Нет же! Смотрите на документ! Это же приведет к коллапсу!» «У новосов?» Усмехнулся я. «Ну да, так и задумывалось». «Нет же, не у новосов!» Схватился он за голову. «Так нельзя!» «А что такого? Увеличим численность демонов войны, и новосам будет весело». «Нет, я правда не понимаю, в чем проблема?» «Да и не факт, что численность возрастет значительно. Я просто немного увеличил бюджет на рекламу черного контракта». «Немного?» — воскликнул тот. 2 миллиона рублей в месяц! Ваше временное величество! Вы увеличили бюджет в сотни раз!» 2 миллиона?» — задумчиво проговорил я. «И правда, там какая-то ошибка». Министр облокотился на стену и облегченно вздохнул. «Как я мог так оплошать?» «Не переживайте, всем людям свойственно ошибаться», — улыбнулся он. «Для того и существуем мы, министры, чтобы подмечать ошибки». «Хорошо. Спасибо, что указал на мою промашку». Искренне похвалил его. «Тогда слушай мой указ. Увеличить рекламный бюджет до 4 миллионов в месяц. А то действительно, мы так никогда новых бойцов не наберем». 4 миллиона?» — взвыл тот. «Невозможно! Неправильно!» «Да чего ты так раскричался-то?» — не понял я проблемы. «Ну, будет у нас в стране чуть больше демонов войны. Они же и правда приносят много пользы на поле боя». «Чуть больше? За 4 часа от начала рекламной кампании «Нам поступило 80 тысяч заявок!» — схватился за голову министр. «И мы не знаем, как их обработать! А главное, что делать с такой ордой?» «Да. Честно говоря, я и сам не ожидал такого отклика от населения. А впрочем, представь, насколько безопаснее станет мир, если в нем будет миллион демонов войны!» Бедолага резко побледнел, а улыбка на моем лице стала еще шире. «Вижу, что представил! Увеличивай бюджет и ни о чем не переживай!» На этом бледный министр убежал, и я продолжил свою работу. В империи все спокойно, и завтра император уже должен вернуться. Так что я пытаюсь сделать как можно больше из того, что откладывалось на потом. Но в то же самое время, разумеется, я не действую во вред стране. Действительно принимаю те решения, которые считаю нужным. Да и если императора что-то не устроит, всегда можно будет отменить. Кроме тех заявок, которые уже подали на вступление в демоны войны, с этим ему придется просто смириться и как-то работать. Кстати, об императоре. Тут такой смешной момент приключился. Оказывается, его и весь мой отряд, за исключением Кати, похитили. Сидят теперь в плену, и смешнее шутки я даже не слышал за последнее время. Художник успел сообщение отправить, пока их вязали, на что я пожелал удачи. Разумеется, не им, а тем, кто их пленил. Пока сидел хихикал, рядом со мной появился Рэмбо. «Хозяин, у нас новости! 3 дивизии по 10 тысяч солдат готовы! Какие будут указания?» «Отлично!» — ухмыльнулся я и активировал заранее заготовленную пентаграмму. Глаза мои вспыхнули пламенем, и мое сознание оказалось там, где стоит моя армия бесов. Ровные построения стоят и ждут приказа, а я немного смутился и отключил взор. «Рэмбо», — задумчиво проговорил я, — «а бесы в округе вообще остались? Просто как-то их много стало у нас». «Остались, конечно, хозяин», — отрапортовал тот. «Но прячутся, сволочи. Не переживайте, всех найдем, просто на это нужно некоторое время». «Ищи, ищи», — кивнул ему. Все-таки оказалось, что не все бесы верят в то, что им действительно доверят держать в руках оружие. Некоторые по-прежнему уверены в том, что наш домен не настоящий, и бесы там работают, как и в любых других местах. Впрочем, они и правда работают у меня, как в любых других местах, на износ. Просто я им за это еще и доплачиваю. «А этих? Кстати, какой у нас самый ненавистный город?» «Демоноград», — пожал плечами Рэмбо. «Да там бесов заставляют ходить с табличками на шее. К ним относятся хуже, чем к людям. Извините, хозяин». «Хорошо. Разрешаю начать нападение», — кивнул ему. «Можете использовать любые средства». Взмахнул рукой и открыл перед собой печать передачи. Следом стал высыпать золото из ящика стола прямо в эту печать, и монеты перемещались в заранее условленное место. Так, с этим разобрались. Уверен, такая толпа мотивированных бесов справится с каким-то там городком без проблем. А что теперь? Теперь надо ждать новостей от Рэмбо. А тем временем можно закончить работу над новыми указами. Так, на чем я остановился? Точно. Осталось поставить подпись под указом, по которому любой рекрут с именем Константин сразу автоматически получает звание сержанта. Плохо разве? Человек с таким именем не должен в рядовых ходить. Если бы такой указ появился раньше, мне было бы намного легче. Ладно, над этим еще стоит подумать. Ой, рука сама подпись поставила. Ну что ж, это судьба. Глава рода Змеевых уже отправился к одной из тайных тюрем в Воркуте, где прямо сейчас содержатся захваченные его людьми демоны войны. Эта операция была спланирована заранее, и подготовка к ней велась долгие недели. Для этого были наняты лучшие специалисты своего дела. Потрачено немало средств на то, чтобы процесс прошел идеально. Ошибиться тут нельзя. Ведь всем известно, какие последствия могут быть в случае неудачи. Если власти узнают, кто именно причастен к похищению, тогда наказание не избежать. Так что в похищении участвовали лишь самые доверенные, и те, кто даже под пытками не сдаст нанимателя. И вот все получилось. Пленники надежно спрятаны, и граф теперь может спокойно с ними поговорить. С Константином давно надо было разобраться, и время действительно поджимало. Изначально он думал, что можно не спешить и просто дождаться окончания службы Константина, или же момента, когда он расслабится и сам допустит ошибку. Вот только по данным разведки, не допустит он никаких ошибок. А если так и пойдет дальше, то уже через полгода-год Константин станет более влиятельной личностью, чем сам граф. Верится в такое с трудом, но так или иначе, с этим могут быть некоторые проблемы. Даже если не брать в расчет то, что Константин может начать мстить. Он может просто проговориться тем, кому не надо, и сообщить, что род Змеевых занимается тайной демонологией. Свидетелей лучше затыкать раз и навсегда. И лучшим способом всегда было давление через других людей. Собственно, единственные близкие Константина — это его отряд. И потому пришлось провести эту операцию. Вскоре кортеж резко остановился у неприметного здания, и граф отправился к пленным, чтобы лично посмотреть на них и пообщаться. Все же интересно, что они скажут о своем командире, особенно если начать их пытать. В комнату он ворвался громко и красиво, не в силах сдержать улыбки, посмотрел на связанных и закованных в антимагические наручники пленных. У каждого из них черный мешок на голове, так что пока никто не знает, кто их пленил. И оттого даже забавнее издеваться над перепуганными солдатами. «Ну что, попались?» — усмехнулся граф. «Но ничего, в этом нет вашей вины. Правда, это вам никак не поможет, так как неприятности у вас серьезные. Все-таки вы лишь мясо. Пешки, которые помогут мне добраться до кости. И сразу скажу, что в итоге кого-то из вас я могу помиловать, а остальным всажу пулю в голову. Все зависит от того, как вы будете стараться». Он посмотрел на перепуганных солдат, что замерли от ужаса и сидели подрагивали на холодном полу. «Мне нужен Костя! И плевать, каким образом я его заполучу. Можете обманом заманить его сюда, или же подписать нужные документы, чтобы я начал на него охоту на имперском уровне». «Кто ржет?» — рыкнул граф. Но так как у всех пленников на голове мешки, так сразу и не поймешь. «Да никто, продолжай!» — усмехнулся кто-то из них. «Вы еще не поняли, что находитесь в моей власти?» — взревел граф. «Я могу заставить вас умолять о смерти. Вы будете ползать на коленях, просить меня о пощаде, но ее не будет. Вы в любом случае сделаете все, что я вам прикажу, и никакой Костя вам не поможет. Ну? Чего молчите? Начали осознавать? Куда вы попали?» Он еще некоторое время кричал на пленных. Всячески угрожал, обещал самые разные кары. В итоге, по мнению графа, воля их была подавлена, так что он решил перейти к следующему этапу. «Снимите с них мешки!» — приказал Змеев гвардейцам, и те сразу выполнили приказ. «Вы можете сделать свой выбор прямо сейчас. Потом будет уже слишком поздно, и выбора у вас уже не останется. Ну как? Согласны?» Чего молчите? Страшно? Или нечего сказать?» «Да сказать-то есть что», — спокойно проговорил один из пленных. «Но я бы еще послушал. Очень уж красиво стелешь, Гриша. Хоть бери.